Гуру. Зовом момента пусть будет мысль в единении устоять, несмотря ни на что. Формула «претерпевшие до конца спасены будут» остается по-прежнему в силе и, быть может, еще более актуальной сейчас, чем когда бы то ни было раньше. Уловить точно тональность пространственной ноты может только чуткое сердце. В пространстве нехорошо и потому так невыносимо тяжко на сердце. Все мужество и стойкость надо собрать, чтобы выдержать натиск бушующих стихий.